Глава 11. Едва только Евгения заглянула в глаза Занни, как все до единого звуки в аудитории вдруг куда-то исчезли. Шелест страниц, шепот однокурсников, даже их вздохи, все растворилось в воздухе, оставив ее в полной тишине. В то же время зрачки Занни, черные и бездонные, словно омуты, затягивали ее в себя все глубже, лишая возможности отвести взгляд. Евгения пыталась сопротивляться. Однако, чем сильнее она сопротивлялась, тем стремительнее она погружалась в гипнотическую безмолвную тьму. Тем не менее, там, куда ее затянуло, было не темно, а... Сначала она смотрела на быстро мелькающие перед ее взором картины из чужой жизни, словно бы сквозь пелену плотного тумана. Затем пространство вокруг нее стало искажаться, и ее сознание вновь стремительно куда-то понеслось, то ли вдаль, то ли вглубь. Ее дыхание участилось, сердце заколотилось, как сумасшедшее. Она попыталась удержаться на поверхности реальности, но на помощь силе, которая затягивала ее в свои омуты, пришло головокружение. Вначале легкое, какое возникает, когда стоишь на пирсе или палубе судна в открытом море и безотрывно смотришь на воду. Однако затем оно начало стремительно нарастать, и вскоре Евгения уже ощущала себя так, будто ее затянуло в воронку громадного смерча. Не то чтобы она знала, каково это находиться внутри вращающегося с бешеной скоростью воздушного вихря, просто она много читала, и у нее было богатое воображение. Поэтому теперь, когда она ощущала каждую вибрацию и каждый толчок чего-то неведомого, что, как ей казалось, стремилось разорвать ее на части, и когда при этом эта же самая неведомая сила то пыталась растянуть ее тело, то вдруг ужать, когда ее барабанные перепонки разрывало глушительный рев, а мир вокруг нее кружился в безумном танце, сводя с ума и ее, ни с чем другим она эти свои ощущения сравнить не могла. И все же она ошибалась, и поняла она это уже буквально в следующие несколько секунд. Она находилась не внутри беснующегося смерча, а в эпицентре эпической по своим масштабам битве. Битве, которая происходила в затянутом грозовыми тучами небе и в котором бушевала яростная гроза. Битве, в которой могучие драконы, чья чешуя сверкала в отблесках молний, сражались с многотысячной стаей гарпий. Битве, в которой она сама была драконом, драконом, которого несколько то ли десятков, то ли и вовсе сотен отвратительно смердящих уродливых крылатых существ рвали на части. Каждое движение этих существ было наполнено жаждой крови. Они налетали на нее со всех сторон, их ядовитые острые когти и зубы снова и снова врезались и вгрызались в ее чешуйчатую кожу, раздирая ее, причиняя адскую боль и оставляя после себя рваные кровавые раны. Она же из последних сил, взмахивая мощными крыльями, пыталась когтями, зубами и пламенем отогнать их от себя. Но их было слишком много. Они кружили вокруг нее, словно... Да вот тот самый упомянутый ранее смерч, нанося со всех сторон удары и не давая ей возможности опомниться. И все же она продолжала упорно махать крыльями, поднимаясь все выше и выше над уровнем земли. Она стремилась туда, где гарпии уже не смогли бы дышать, а значит, и не смогли бы ее достать. Враг знал это, и потому, не обращая внимания на непригодный для дыхания воздух и слабеющие когти, челюсти и крылья, из последних сил пытался остановить ее, но все было напрасно. Видно, не их был сегодня день. Но и не ее тоже. Однако конкретно в тот момент она этого еще не знала. Оказавшись высоко над облаками и оторвавшись, наконец, от всех до единой гарпии, она позволила себе, наконец-то, облегченно выдохнуть и оглянулась, ища глазами своих. И никого не увидела. Никого из своей боевой пятерки. Первая ее мысль — спуститься вниз и, возможно, помочь, чем сможет, даже несмотря на то, что это самоубийство. Но потом она вспомнила о важных сведениях, ради которых ее сквот и отправился в тыл врага. И с ревом неистового отчаяния и боли сделала то, что велел долг. Осталась на недосягаемой для гарпий высоте, развела максимально доступную ей скорость и помчала в штаб, дабы вовремя доставить сведения, которые она знала, спасет сотни тысяч жизней мирных жителей. Она летела, лелея надежду, что все остальные из ее пятерки чуть позже последуют за ней, что ее Олаф чуть позже последует за ней. Она убеждала себя, что иначе и быть не может, поскольку в их пятерке именно она была слабым звеном. Нет, вовсе не потому, что она была единственной драконицей в их пятерке, а потому, что она была менее опытной и сильной, как физически, так и магически. До сих пор это всегда ее расстраивало. Но не сегодня. Сегодня она была рада, что у драконов, в отличие от драконец, и крылья сильнее, и огненное дыхание более мощное. и тому, что количество боевых вылетов остальных членов ее звена в десятки раз превышает ее. Сегодня то, что боевые навыки ее товарищей по звену были отточены до совершенства, а их крылья могли нести их быстрее и дальше, чем ее, давало ей надежду на то, что если уж выжила она, то они выжили и подавно. И, конечно же, выжил ее Олаф. И будто бы в насмешку не успела она об этом подумать, как ее сердце вдруг пронзило настолько страшная боль и одновременно пустота, словно бы его вырвали из ее груди, оставив на его месте незаживающую, истекающую кровью рану. Ей хватило мгновения, чтобы понять. Нити парных уз, что связывало ее с Олафом, больше нет. Прежде она ощущала ее в каждом своем дыхании, каждом ударе своего сердца. Теперь же она ощущала пустоту, ничего, кроме вымораживающей душу пустоты, и не слышала ничего, кроме леденящей кровь тишины, пока из ее глотки, подобно разряду молнии, не вырвался крик. Истошный, пронзительный, полный боли и отчаяния, громкий и резонирующий, как боевой рев, но гораздо более глубокий и устрашающий. Этот звук был не подвластен никакому описанию. Он выражал всю глубину ее утраты и безысходности. Каждая нота его вибрировала в воздухе, отражаясь от горы скал, словно эхо отчаяния, разлетавшееся по всему небу. Звуковая волна прокатилась по окрестностям, заставляя птиц и прочих существ в панике разлетаться и разбегаться в стороны. Она кричала до тех пор, пока позволял голос. Каждый вдох приносил новую волну боли, каждый выдох — новый виток крика. Ее тело содрогалось, крылья тяжело опускались, но она продолжала кричать, выплескивая свою боль, до тех пор, пока полностью не сорвала голос, и ее крик не превратился сначала в хриплый стон, а затем и в беззвучный плач. На этом видение начало таять, и Евгения ощутила, как ее сознание снова становится ее собственным. Она словно бы пробуждалась от тяжелого кошмара, возвращаясь в реальность с тяжелым сердцем и болью, которая не спешила отпускать ее. Она вновь слышала приглушенные шепотки, шорох страниц, скрип парт, вздохи однокурсников, и вновь видела перед собой глаза Зании, но уже не черные и бездонные, словно омуты, а потрясенные и обеспокоенные. «Я снова кричала?» — спросила она у подруги, во взгляде которой плескалось беспокойство. «Нет», — покачала головой Зания. «Но ты плачешь», — тревожным шепотом сообщила она, активировав вокруг себя и подруги приглушающие и размывающие звуки полок. «Почему? Что ты увидела?» У Евгении мелькнула была мысль соврать, что ничего она не видела, но не повернулся язык. «Я видела бой», — тихо, практически одними губами проговорила она. «Тот бой, в котором ты потеряла своего Олафа, свою пару». Заня судорожно выдохнула. «Мне так жаль, Заня, так жаль», — прошептала Евгения, закусив кулак правой руки зубами, чтобы не разрыдаться в голос. «Прости, я не знаю, как это получилось. Я не хотела подсматривать». «Шш», — погладила ее по голове Заня. «Конечно же, ты не хотела. Тише, тише, не плачь. Не привлекай к себе внимания. Чем меньше окружающие знают, насколько велики твои способности, тем лучше». «А отчет профессору?» — снова практически одними только губами уточнила Евгения. «Просто опиши ему, что ты поняла обо мне, когда заглянула мне в душу», — подсказала Зания. Евгения кивнула и, не мудрствуя лукаво, написала, что теперь она точно знает, что может доверять своей подруге. «А ты?» — вдруг вспомнила она. «Что ты увидела?» Зания улыбнулась и тоже написала. «Теперь я точно знаю, что могу доверять своей подруге». Евгения закатила глаза. «Мне очень приятно, но все же». «Но все же...» — задумчиво повторила Заня и вздохнула. «Я видела только твои глаза, Жени», — прошептала она. «И больше ничего. И так как ранее я уже проходила тест на способность к чтению душ, я знаю, что дело не во мне, а в тебе. Ты либо закрыта для чтения, либо прочитать тебя может далеко не каждый. Что же касается того, что я написала, то написала я это не потому, что мне стыдно признаться в том, что я ничего не видела, а потому, что и об этой твоей способности тоже, чем меньше народа знает, тем лучше».